Глава 10. Жадность порождает трупы. Следующий день в лаборатории не принес ничего нового. Не было ни ссор с подопытными, ни новых испытаний, ни даже интересных разговоров. Очередной бессмысленный день, потерянный безвозвратно. И что интересно, если бы этот день я провел дома с книжкой в руках или копаясь в интернете, то результат был бы тот же. Также бездарно убитое время, но никакого сожаления я бы не испытал. Вот она, странная человеческая натура. Казалось, что этот день никогда не кончится. Я размышлял над тем, что удалось вспомнить, наблюдал за пациентами, бессмысленно таращился в телевизор, что-то ел, не ощущая вкуса, и все ждал ночи, когда я смогу продолжить вспоминать. Вообще странная штука, эти сны. Как фильм со мной в главной роли. И вроде бы я понимаю и чувствую все то, что ощущает главный герой, и злюсь, когда он поступает не так, как надо, как поступил бы нынешний я. И в то же время мне крайне любопытно, а что же будет дальше? Что я там такого натворил-то, все же в пределах нормы? Ничего сверхзлодейского. Но не знал я тогда, что сокращаю больным жизнь до пары лет. Но при этом они хоть эту пару лет проживут нормально. Ведь так? Разве что пьяного водителя зря уронил с высоты на асфальт на глазах у всех. Нет, дети не поняли, что я его убил, а вот остальные все прекрасно заметили и осознали. Настолько, что уже на следующий день нас показали по телевизору, а интернет запестрел различными постами с нами в качестве главной темы для обсуждения. И это было очень плохо. Лица мы не прятали и не скрывались, так что теперь каждый внимательный гражданин страны мог узнать нас. Хорошо, что пока моя любимая жена мирно спала после выпитой в одно лицо бутылки коньяка, я успел метнуться по магазинам и закупил разные косметики, начиная от краски для волос и заканчивая разными хитрыми штуками, вроде автозагара. Так что после того, как супруга отошла от осознания грядущих бед и проблем и перестала терзаться своим участием в самом настоящем убийстве, мы занялись кардинальной сменой внешности и стали строить планы, как и куда нам свалить и как распределить имеющиеся деньги, чтобы хватило подольше хоть до тех пор, пока все не устаканится. На этом мои знания прошлого закончились, и я с нетерпением ожидал ночи, чтобы их пополнить. Четыре с половиной месяца назад. «Привет кровавым маньякам-иллюзионистам!» – послышался в трубке жизнерадостный голос Сашки Рыжего. «Как ваше ничего?» «Угу, и тебе не болеть!» – хмуро буркнул я, пытаясь понять, сколько сейчас времени. «Ты о чем сейчас?» «Как о чем?» – наигранно удивился Рыжий. «Вы что, вечером РЕН-ТВ не смотрели? Там как раз раскрывали всю вашу маньячную сущность и лица заодно крупным планом показывали. И насколько все теперь плохо?» – не поддержал я веселье собеседника. «Хотя о чем это я, и так все понятно». «Ну да», – согласился Рыжий. «Линять вам надо, возможно, даже из страны. Уже даже ваши личности известны. Вчера на одном сайте какие-то энтузиасты вывесили чуть ли не паспортные данные». «Трындец». «Ага, так что надо думать что-то с документами. Идея есть?» «Нет, откуда? Я с криминалом не связывался никогда и ни в каком виде», — сразу открестился Рыжий. «Но зато есть возможность разжиться деньгами и мне, и вам. Ты тоже будешь валить?» «Ну, как минимум залягу на дно», — пояснил Рыжий. «Я-то не засветился и собираюсь дальше жить тихо и никуда не лезть. А вот вы не обижайся, но в полной заднице». «А то я сам не понял», — пробормотал я и уточнил. «Что там у тебя за возможность с деньгами? Бандитизм не предлагать, мне жена голову оторвет. До сих пор не отошла после того пьяного дятла-водителя». «Да не переживай, все почти законно, только не по телефону это обсуждать. Вы как, можете из Воронежа выбраться? Сможем обратно в Липецк, например. Только объясни, что значит почти законно». «Да ничего не значит. Камешки продать можно по хорошей цене, вот и все», — отмахнулся Рыжий. «Есть тут один вариант. Можно толкнуть сразу оптом все, что есть, и забыть об этом дурдоме». «Соблазнительно», — задумался я. «Ты дома?» «Да». «Через час будем». «Так быстро?» — удивился Рыжий. «Вы дома, что ли?» «Почти, не стал уточнять я. Ладно, до встречи, мы собираться будем». Положив трубку, я потянулся и, не обнаружив рядом жену, накинул халат и поплелся умываться. «Рита, собирайся, нам надо по делам», — сообщил я супруге, найдя ее на кухне. «Рыжий нашел покупателей, предлагает продать все кристаллы разом и разбежаться по норам, пока все не утихнет». А поподробнее, усталым голосом уточнила Рита, не отрываясь от помешивания супа на плите. «Опять авантюра? Может, не надо, а?» «А что делать?» – вздохнул я. «Нам еще ехать черт знает куда и, скорее всего, надолго. Деньги нужны, того, что есть, надолго не хватит, ты же понимаешь. У нас достаточно денег, чтобы прожить пару лет даже на съемной квартире. Просто спрятаться не получится», – поморщился я. «Детей нужно в школу устраивать, а значит, нам нужны новые документы. Они будут стоить денег. Да даже доехать куда-то, и то документы нужны. И как мы их будем добывать?» Рита выключила газ и, наконец, повернулась ко мне. «Что вот так в магазине купишь? Я, например, не представляю, как это делается». «Можно подумать, что я представляю», – проворчал я. «Значит, надо будет найти того, кто представляет, и заплатить, и опять все упирается в деньги». «Ладно», – Рита тяжело вздохнула. «Сейчас детей покормлю и можем отправляться. Ты обедать будешь?» «Нет, не хочется, если честно. Вернемся, поем». И я отправился в ванную приводить себя в порядок. А умывшись и почистив зубы, надолго застыл перед зеркалом. Оттуда на меня смотрел уже не совсем я, а кто-то лет на 5 старше, с новыми морщинами, наполовину поседевшей бородкой и седыми висками. «Нервы, что ли? Или регенерация старит?» – пробормотал я, внимательно разглядывая свою физиономию. «Хрень какая-то». Настроение и так никакое, испортилось еще больше, и, одевшись, я занялся тем, что должно было меня успокоить – вознёй со взрослыми игрушками. Оба пистолета, добытые нами в недавней переделке на дороге, оказались вполне привычными Макаровыми, так что разобрать их для чистки труда не составило. Когда-то лет 5 назад мне в качестве ответной услуги за срочное изготовление мебели подарили 2 абонемента на обучение в тир. Помню, жена еще ворчала, мол, зачем мне это? Впрочем, долго ее недовольство не продлилось, и уже со 2-го занятия она выходила с горящими глазами и твердым желанием приобрести домой что-нибудь стреляющее. Я тогда ее энтузиазма не поддержал. Заниматься было некогда, да и настрелялся в армии, помнится, до тошноты, когда перевели на полигон во взвод обеспечения. Но с пистолетом поиграться было интересно. Так и ходили мы, когда выдавалась возможность. Я пострелять из пистолета, а Рита побаловаться с винтовкой. Кто бы мог подумать, что пригодится. Задумавшись, я машинально чистил оружие и не заметил, как в комнату вошла жена. В воздухе ощутимо запахло грозой. «Так, кажется, говорят, когда скандал неизбежен». «Зачем?» – хмуро поинтересовалась Рита. «Чего ты мне не сказал? Опять все будет со стрельбой и трупами?» «Рит, хватит, а?» Вздохнув, я поднялся с дивана и обнял жену. «Я знаю столько же, сколько ты. Только, как по мне, лучше пусть будет с собой оружие, чтобы, если все пройдет нормально, вздохнуть спокойно, чем жалеть, если оно понадобилось, а его нет. Я бы тебя дома оставил. Только без тебя телепортироваться не смогу». «Ну уж нет», — возмутилась Рита. «Никуда ты один не пойдешь. Чтобы я тут издергалась вся, я и так уже сидеть начала». «Ну вот и не спорь тогда». Я погладил жену по голове и легонько толкнул к столику с разобранным оружием. «Вооружайся, одевайся и в путь. Прыгнем туда, продадим и прыгнем обратно. А если что-то пойдет не так, ты прикроешь меня щитом, а я телепортирую всех к херам, и все». «Не нравится мне», – начала была Рита, потом пару секунд помолчала и отрубила. «Все не нравится. Надо заканчивать с этим дурдомом и жить опять нормально. Кто же против?» Наконец, собравшись, мы перенеслись в подъезд к Рыжему, а спустя 5 минут пили кофе на кухне и обсуждали предстоящую сделку века. «Есть у меня знакомый, прирожденный торгаш», – вещал Рыжий. «Вот он и договорился. По 100 000 за каждый камешек». «Ого!» Синхронно поразились мы с Ритой, мысленно прикидывая, сколько можно заработать с тех 300 кристаллов, что у нас с собой. Дома оставили 2 десятка, чисто на всякий случай, вдруг кто из знакомых заболеет. «А что так дорого?» «Ну я же говорю, он прирожденный торгаш», сделанным равнодушием пожал плечами Рыжий. Да и лекарства от всех болезней стоят таких денег. Ладно, а когда он заедет за камушками? Тут такое дело, замялся Рыжий. Он только нашел покупателей. И, кстати, взял за посредничество камнями, а сам факт купли-продажи будет уже непосредственно с покупателями. Опять же, это все нелегально, поэтому только личная встреча и оплата наличкой. «Что-то мне это перестает нравиться», – первой усомнилась Рита. «Становится похоже на фильм про наркоторговцев». «Почему?» – удивился Рыжий. «Потому что в людные места нам с Ритой нельзя, а в безлюдных 30 миллионов – это только за те камни, что у нас, плюс твои, да людей и за меньшие пачками убивали». «Так что?» – начал был Рыжий. «Так что мы идем домой», – перебила его Рита. «У нас там двое детей, и если нас пристрелят...» «Рит, 30 миллионов», – задумчиво напомнил я супруге. «Это документы, хорошая школа для детей и возможность просто жить как раньше, пусть даже и в глуши, но хорошо. Опять же, убить нас теперь не так просто». «А если убьют?» «Если мы пустим все на самотек, нас и так убьют», – отмахнулся я. «Не сегодня, так через неделю или через месяц. Сейчас мы хотя бы знаем, чего ожидать». «Так что мне им сказать?» – прервал наш спор Рыжий. «Мы в деле или ну его нафиг? Что-то я и сам засомневался уже». «В деле», – кивнул я. «Назначай встречу у старых пионер-лагерей. Там сейчас как раз безлюдно должно быть. А места мы с Ритой хорошо знаем. Часа через три». «А вы откуда те места знаете?» – не понял Рыжий. «Пионерами были?» «Мы, конечно, старые, но не настолько», – хмуро уточнила Рита. «В прошлом году туда ездили играть в страйкбол». «Ладно, это к делу не относится. Поторопился я спасти Рыжего одной фразой, состарившего мою супругу лет на 5 минимум. Мы сейчас собираться, а ты найди шмотки потеплее и будь готов через 2 часа отправиться туда». «А успеем?» – удивился Рыжий. «Это же за городом. Туда даже автобус не ходит. А у вас машины нет больше?» «Успеем». Одевшись, я дождался, пока Рита обхватит меня за талию и перенес нас в лес, туда, где мы пару недель назад зарыли калашников с патронами. А достав оружие, мы перенеслись домой за теплой одеждой. «Помнишь, куда горки засунула после тех пострелюшек?» — уточнил я у жены, раскладывая оружие на кухонном столе и принимаясь набивать магазины патронами. «Сейчас достану», — кивнула Рита и провела рукой по автомату. «Думаешь, он нам понадобится?» «Тебе понадобится», — уточнил я. «Ты с нами не пойдешь, залежешь на чердаке, там, где в прошлый раз сидела, когда играли, оттуда будешь все контролировать. Справишься?» «Я его в первый раз в руках держу», — поморщилась Рита, поднимая автомат и внимательно его осматривая. «Похож на карабин в тире». «Да по сути он и есть. Предохранитель вниз до упора и будет бить одиночными, как тот карабин. Магазина тебе за глаза хватит. Если что, поднимешь на одно деление и сможешь стрелять очередями, но толку не будет без тренировки». «Но я не об этом. Там люди будут. Скорее всего, бандиты. Нормальные люди с такими деньгами не стали бы все это обставлять как стрелку, но все равно люди». «А куда деваться?» – поморщилась Рита. «Ты мне живой нужен, так что если будет выбор ты или они, то я буду стрелять, даже не сомневайся. Только мне все равно это не нравится». «Извини, что втянул тебя в это. Как-то по-дурацки все получается». «Да ладно, все к этому и шло с тех пор, как метеорит упал. Пойду одежду подберу». «Давай», я закончил с магазинами, а потом, подумав, сунул в карман еще и туристический нож. «Лишним не будет». А через 2 часа мы, подобрав по пути Рыжего, переместились к пионер-лагерям, появившись прямо во дворе одного из них. «Так, сейчас осваиваем территорию. Только чтобы к тому домику, я указал рукой направление, ни одного следа не вело. Рита, готова? Тебе там не меньше часа сидеть». «Не готова, конечно», — поежилась супруга, поправляя висящий за спиной автомат. «Кто-то вообще может быть к этому готов?» «Ну не мы точно», — усмехнулся я и перенес жену на чердак указанного дома. «Так, Саня, а мы с тобой сейчас натопчем следов от дороги, так, чтобы было понятно, что кроме нас здесь никого нет. Хватайся за руку». Минут 15 у нас ушло, чтобы переместиться к дороге и дойти оттуда обратно, а потом, проверив оружие, мы переминались с ноги на ногу, стоя посреди просторного двора в ожидании покупателей. А пока скучали, я провел краткий ликбез по обращению с пистолетом и отдал Рыжему один из них, не надеясь, впрочем, что он сможет им нормально воспользоваться. Но, как говорится, пусть будет. Не знаю, как там себя чувствовала Рита, а меня ощутимо бил мандраж. Аж пальцы на руках подрагивали. Да и ни одного меня. Рядом откровенно трусил Рыжий. Три раза он перекладывал пистолет из сумки в карман брюк, с кармана брюк за ремень, из-за ремня в карман куртки, а потом, когда я рыкнул на него, угомонился и со вселенской печалью на лице уставился в сторону дороги. Вот тогда-то они и подъехали. Одна легковушка и два внедорожника сарая, из которых высыпало десяток человек откровенно уголовной наружности. Нет, встретя я их на улице, то и не обратил бы внимания, люди как люди. Но здесь, посреди заснеженного леса, в кругу изброшенных зданий, короче, не понравились мне их рожи. Общение началось настороженно, но вполне спокойно. Не приближаясь друг к другу, мы поздоровались, уточнили, сколько нужно денег и сколько у нас с собой кристаллов, а потом началось. «Товар нужно испытать», — объявил вожак этой шайки и, мотнув головой, отправил к нам молодого парня, как две капли воды, похожего на уголовников из сериалов. Бритый практически налысо, в кожаной куртке, с выражением презрения ко всему миру на круглой роже. «Пользоваться умеешь?» — уточнил я, протягивая этому типу один из кристаллов. «Тормози, показывай товар, я сам выберу», — противным голосом пробасил поклонник бандитских сериалов и, нагло отодвинув меня, полез в сумку с кристаллами. «Как эту херню использовать, чтобы получить суперсилу?» «Надрежь руку и прислони к ране кристалл». Сквозь зубы процедил я, сдерживая непреодолимое желание дать в зубы наглому уроду. «Тогда и загадай, какую способность хочешь получить. Заодно и от импотенции излечишься. Кристаллы все лечат». «Ты охренел, что ли, козел, мля?» Гавкнул новоиспеченный испытатель, но, уткнувшись носом в ствол пистолета, отшатнулся назад. «Да у них волына!» «Этот щенок нарочно сделку сорвать хочет», громко уточнил я у главаря шайки. «Или вы думаете, что на такой товар сложно найти покупателя?» Скривившись, тот скомандовал своим людям спрятать оружие, а испытателю заняться наконец тем, для чего его с собой взяли. И опять все пошло по накатанной до тех пор, пока этот щенок не получил себе способность. Вскинув руку в мою сторону, этот гад что-то сделал, и пистолет, выскользнув из моего кармана, молниеносно влетел к нему в ладонь, с хрустом ломая пальцы. Следом за моим оружием в него врезался стоящий по соседству браток, так и не выпустивший ствола из рук. Вот этим самым стволом он ударил по покалеченной ладони, а сам, споткнувшись, ударил придурка головой в лицо. Остальные члены шайки изо всех сил удерживали оружие в руках, скользя по снегу в направлении к новоиспеченному магнита. А в следующую секунду Кожаного унесло к машинам и со всей дури приложило о борт внедорожника. «Как это прекратить?» — рявкнул вожак, стараясь перекричать своих товарищей, но все прекратилось само, когда, прорезав карман моей куртки, в сторону человека-магнита полетел нож. И попал-то удачно, прямо в глаз. И все смешалось. Кто-то стрелял в меня, я ломился со всех ног в сторону одного из домиков, чтобы оттуда уже взяться за телепортацию супостатов. Рядом выл что-то про ноги Рыжий. Уже почти нырнув за стену дома, я получил сильный удар в ногу и, смешно извернувшись в воздухе, сильно приложился спиной об лед. Над головой методично стучал автомат, а я все никак не мог повернуться, чтобы увидеть врагов. «На, тварь!» Едва я повернулся лицом к врагам, как на меня кто-то навалился сверху и несколько раз ударил ножом в грудь, а потом исчез, появившись снова высоко над землей. Собравшись силами, я дотянулся и выдернул нож из груди, а потом перемещенный в небо бандит упал, выбив своим телом из меня сознание. Пришел в себя я посреди двора, подвой хлещущий меня по лицу ладонью Риты и матерные вопли Рыжего, орущего о том, что он не чувствует ног, но и о том, что видел он нас всех, а еще вертел, ну и все прочее, не очень цензурное. А я лежал и думал, что если бы мы расстреляли этих покупателей еще на подъезде к лагерям, то все бы закончилось намного лучше. У них не было с собой денег. Пока я валялся, восстанавливаясь, Рита прошлась по полю боя. Так, по кошелькам только, зато оружия полно. Там, кстати, я еще снайпера застрелила, в лесу сидел. Он Рыжему пули в спину и пустил. Да и тебя, наверное, он. Вон как ногу разворотила. Сама-то цела. уточнил я, оглядывая супругу, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. «Хрен с ним, возьмем оружие и машину, камни-то тоже у нас остались, а там разберемся». «Что там рыжий?» – заткнулся, кстати. «Да очухался, вон на ноги почти встал уже», – отмахнулась Рита. «Слушай, давай больше не будем в таком участвовать, а? Ну нежели богато, нечего и начинать. Я чуть не умерла от страха, когда тот снайпер по мне стрелять начал. Не попал? Нет, я щит держала и убирала его, только когда сама стрелять собиралась. Ты молодец». Улыбнулся я, стараясь не кривиться от боли. «А теперь нужно собрать оружие и убираться отсюда, пока нас тут не поймали с кучей трупов. Поможешь встать?»